Глава 50. Инна. Нежный зверь глядел так страстно, затряслись колени. Столько эмоций со мной впервые. Сумасшедший! Конечно, согласна! Осторожно, заяц, задушишь. Вот же несносная девчонка! Бурчал наш грубиян. Не ворчи, я же любя! Голодная засранка! Слышу, как урчит твой живот. Ох, любительница диет, дам подзатыльник. Хватит пренебрегать едой! Читал нотации, рассматривая с превосходством. «Обожаю, когда ругаешь. Такой сексапильный!» «Малышня, не подлизывайся. Все равно плохо водишь. Путаешь лево и право. Решила сбить пешеходов?» Наговаривал наш подлец. «Лжец! Я даже правила дорожного движения знаю!» «Ладно, лично приму экзамен». «И где? Свирепый бес?» Стреляла своими глазками, ощущая себя опьяненной от любви, а Богдан, совращая своим пламенным взглядом, придвинулся ближе. «В душе. Специально возьму ремень для одной соплячки». «Мучить собрался?» «Детка, я серьезно. Если разобьешься, сколько отморозков на дороге. Все они наглые и вечно обгоняют». Пробовал объяснить. «Волнуешься за меня?» «Хитрая проныра. А ну-ка иди сюда на колени». «Сколько повторять, что дороже одной малышки никого нет!» Разместил у себя, и начался мой рай. Моментально ослабла в его руках. «Ценишь как драгоценность?» «Не переживу, если с тобой случится беда. Тогда в горах чуть не рехнулся от горя». Произнес слишком волнительно, реально окутала дрожь. После поцеловал в носик, ласкал, словно своего любимого котенка. «Я люблю тебя больше всех, Богдан, а измены просто их не выдержу!» Секретничала с ним, дремав на его груди. Вечером наш ворчун спешил по делам, оставив меня со скучными учебниками, как неожиданно отвлекла мама. «За ум решила взяться. Бросать институт не планировала, или считаешь непутевой дочерью?» Спросила с легким раздражением в голосе. «Не обижайся. Для нас с дедушкой все оказалось шоком. Предположить не могли, что между вами вспыхнет страсть», рассуждала довольно спокойно. «Огорчила вас? Не виновата, честно!» «В молодости тоже поступала легкомысленно. Мы долго общались и решили не лезть в ваши отношения. Только умоляю, получи высшее образование. Дорогая, это важно!» Раскрылась передо мной. «Вы разрешите нам встречаться?» «Да, но не обожгись. Богдан темпераментный, обладает сложным характером, любит развлечения, и как бы горько плакать не пришлось потом», слегка озадачила мама. «Он оберегает меня, пылинки сдует. Сильно привязана к нему. Поверь, должна стать независимой, здраво рассуждать. Твой отец тоже запудрил мне мозги, а я, как слепая идиотка, ругалась со всеми. Виновата любовь. В итоге, оставшись беременной, испытала разочарование, но благо не наломала дров и родила тебя», добавила она с любовью. «Спасибо, мамуль, за заботу», разревелась я от счастья. «Наивная еще. Помни, опасно всем доверять», – дала бесценный совет. Близилась ночь, а наш дамский угодник опаздывал, уже искусала все губы от волнения. Нарочно залезла голой под его одеяло, и едва дверь распахнулась, я добавила с недовольством. «Забыл обо мне?» «Ага, с блудницами шатался. А ревнивая девчонка скучала, да?» – залил Богдан. «Похотливый нахал! Они все красивее меня?» «Да, страстные бестии, обижали от секса как. До сих пор гул в ушах стоит». «Я рассердилась. Шляешься по бабам?» Надула губы, и здесь он лег ко мне на постель, совращает порочным взглядом, готова с ума сойти. «Глупышка моя, кулон золотой выбирал. Гляди, в форме сердечка». Украсил мою шею. Это настолько волнительно. «Прелестный какой!» «Мой обиженный заяц доволен? Заслужил поцелуя». Навалился сверху, отчего ощутила его возбужденный член. «Сейчас точно проглотит». «Точно не изменял?» «Я о тебе думал. Хочу заняться грязным сексом. Не жалуйся потом». Искушенно поцеловал. «Извращенец, который не пропустит ни одной юбки». «Молчала бы, пошлячка. Кто голышом сюда заглянул?» Обольщал он. «С ним минуты так быстро летят». «Должна бояться рычащего зверя? Поцелуй меня». Медленно падала в разврат. И Богдан устроил жаркую ночь. От настигшего блаженства кружилась голова. Он ласкал языком соски, страстно их кусая, добираясь до моей киски. И мы стали одним целым. Ловелас входил членом, даря заветный экстаз. Детка слишком громко стонет, потом стыдиться не станет. «Не смейся, я влюблена безумно!» Краснела от счастья. «Если расстанусь с ним, сгнию, словно растение». Началась трудовая неделя. Я спала буквально на ходу, лениво листая тетради на лекциях, а Светка все возмущалась. «Говорю, выжил из ума старый хрыч. Бесит уже. А ты чего вся светишься, подруга? Со своим Дон Жуаном любовью занималась?» Сплетничала она. «Орать зачем? Это секрет». «Ой, скромница нашлась. Кстати, на концерт пойдешь? Группа твоя любимая приезжает». «Билеты купила?» «Обижаешь. Еще неделю назад. Сделаем яркий макияж, выберем наряды. Ревнивый бес отпустит?» «Он работает в воскресенье. До полуночи успеем вернуться, Свет?» Спросила ее тревожно. «Да, бойфренда попрошу нас отвезти. Ура, хоть отдохнем от скучного профессора!» Обрадовалась подруга. Дурацкая затея была тащиться в тот ночной клуб. Толпа орущей молодежи явно сошла с ума. «Свет, они спятили? Зачем столько пить?» «Не придирайся, мы за автографом!» Высматривала наших кумиров, а после меня замучила жажда. Я решила заказать газировку, но после трех глотков почувствовала себя довольно странно. «А тусовка веселая, давай танцевать голыми!» «Ин, ты чего? Какая муха укусила!» Напряглась она. «Выпей эту сладкую водичку!» «Наркотики приняла! Очнись!» Пробовала она отговорить, и здесь увидела Богдана в шумной компании друзей, а также накрашенных выдр. «Какое совпадение! И что моя племяшка тут забыла?» «Танцую! А ты рассчитываешь тех кобыл затащить в постель? Гляжу, перетрудился на работе!» Высказалась я с недовольством. «Дерзишь, малыш? А ну быстро домой!» «Эгоист! Любишь разврат! Устала видеть, как их всех лапаешь!» Слетела я с катушек и сняла с себя платье, оставшееся нижним белье. «Эй, горячие жеребцы! Кто хочет меня трахнуть?» «Опомнись, Син! Что ты делаешь?» Старалась остановить подруга. «По рукам пошла избалованная девчонка. Спрашиваю, новых ощущений захотелось?» Пришел в ярость Богдан и